Отправив ребят на разведку и выдав строгий наказ без нужды не приближаться к Велесу и его попутчикам до вечера, а также уже в который раз повторив приказ не есть людей без его разрешения, он стал смотреть на девушку, ожидая, пока она вернется в сознание. Ему хотелось задать ей один вопрос. Он совсем не понимал, как такая впечатлительная девушка, так часто падающая в обмороки, могла рискнуть отправиться в зону. Неужели она совсем ничего не слышала об этом месте и считает его просто очередным экстремальным местечком, на вроде джунглей Амазонки? А может, не все так просто, и эта троица здесь вовсе не для того, чтобы искать богатство, счастье и возможность стать ужином для кровососа? Спросить он не успел. Ветер донес до него слабый, едва ощутимый даже для него запах. Темных, оказывается, было больше, чем он насчитал, болтаясь с утра поблизости от лагеря. Была еще одна группа, и, видимо, здесь, в этой деревеньке, они должны были встретиться, а потом, скорее всего, уже вместе двинуть к базе. Зачем? Какая к черту разница? Если у них нет тяжелой техники и артиллерийской поддержки, лучше им идти туда с добрыми намерениями. 2 года назад эту базу Велес обустраивал, учитывая прошлые свои ошибки и успехи долга при столкновении их интересов. А теперь там Лиза, и она наверняка добавила в оборону еще пару сюрпризов лично от себя. Да, в любом случае плевать на базу. Он уже давно не часть ее. Он стал тем, кем, наверное, всегда хотел быть. Частью этого настоящего мира, частью зоны. «Нарк, пошевеливайся!» — рыкнул Велес, быстро осматривая местность на предмет «не забыли чего?». Ловко собрал все 3 рюкзака, не церемонясь подхватил Леру 2-й свободной рукой, ладонью в районе живота. Она не очнулась. Вот так, держа ее на полусогнутой руке, одной ладонью, без видимых напряжений организма, Велес подошел к колдовавшему над раненым Нарку. «Сейчас, я уже почти!» Парень оглянулся и узрел нагруженного акиверблюд босса, сделал очень круглые глаза. Выронил ампулу. «Я стал гораздо сильнее после похода к ЧАЭС», — недовольно пояснил Велес. «Верю. В натуре, босс, без вопросов». Нарк поднял ампулу и вогнал ее. «Ай!» Еще 2 неприличных слова были им сказаны перед тем, как Нарк потерял сознание. Увы, он всадил ампулу в свою собственную коленку. «Вот что за свинство!» — пробормотал Велес, уныло глядя на 2 бесчувственных тела перед собой. Потом посмотрел на Леру, висевшую кулем на его руке. Неожиданно для самого себя Велес позволил себе вопиющую грубость. Он отпустил девушку. Она рухнула рядышком с Нарком. Вскрикнула в полете и теперь потеряла сознание уже не от слабых нервов, а от совсем не слабого втыка лобовой кости в нечто каменное с виду. «Ой», — сказал Велес, — «я не нарочно. Сама виновата», — извинился он перед девушкой, как и положено любому хорошо воспитанному существу, и бросил рюкзаки, куда попало. Разбросал, в общем, по лагерю. Сел у костра и стал хмурым взглядом сверлить быстро остывающие угли. Слушал. Ждал. Темные появились скоро, нагло, и поначалу проявили себя очень неприятными личностями. Первый из них появился в окне здания, что сейчас было напротив Велеса и не имело крыши. Не будь Велес в таком поганом настроении, он, наверное, восхитился бы эффектному появлению и выдающимся способностям темного к ненавязчивому выпендрежу сиречпижонству. В окне мелькнуло нечто черно-серебристо-телесное. Нечто не перепрыгнуло окно, а очень ловко приземлилось на оконную раму. Существо село там на корточки, разведя мускулистые руки широко в стороны, и хищно оскалило зубы. Кстати, очень хорошие, ровные, белые зубы. Большая редкость для человека. Тем более для сталкера. Существо было сталкером, но, пожалуй, самым сумасшедшим из всех, каких доводилось видеть Велесу. В руках сей человек держал оружие. В одной нож, в другой автомат. Причем последний он держал за затворную часть. У человека было интересное, почти красивое лицо. Если бы не глаза и прическа. Глаза серые, белки желтоватые, но выражение у них было такое, будто парень где-то потерял разум и теперь никак не может его отыскать. Прическа... Если он не ошибался, она называлась «панк» — коротко стриженный панковский гребень. На виске замечательно выполненная татуировка. Сразу и не поймешь, что она значит. Только если знаешь или долго-долго будешь на нее смотреть. 3 сплетенные в замысловатом узоре 6. Отличительный знак темных и предмет их гордости. Паспортом парням служили сумасшедшие морды. И, конечно, самая замечательная у них — одежда. Велес помнил того имбецила, что припер док. Почти один в один. Черный жилет с нашитыми на него металлическими цепями и цепочками. Тоже безобразие на штанах. Ни брони, ни защиты. Радиации эти парни, видимо, не боялись совсем. Как и аномалий. Холодов, видимо, тоже. Конкретно у этого джентльмена, усевшегося на окно, словно злобный и больной, все больше на голову ворон, штаны имели симпатичный вырез. На ляжках. С внутренней стороны. Оставлен был только кусочек точно между ног, который и прикрывал срам, подобно мужскому варианту бикини. Самое забавное, что на видимой части ляжек густо росла шерсть. То есть, конечно, волосы. Просто так густо росли. «Здравствуйте», – поздоровался Велес. Он даже улыбнулся. «Я так счастлив вас видеть! Простите, у вас... простите еще раз. Яйца не мерзнут?» «По вечерам. Знаете ли, по вечерам холодно». Он значительно кивнул в подтверждении своих слов о том, что по ночам и правда еще бывает холодно. Существо, наверное, называющее себя человеком, издало рычащий звук и спрыгнуло на землю. Довольно интересно став, широко разведя ноги, чуть наклонившись и снова оскалившись. «Простите, по-моему, вы больны», — участливо сказал Велес. «Думаю, это шизофрения». Темный осмотрел лагерь голодным взором. Велес был восхищен, но старался никак не показать этого. Парень действовал почти как черный пес. А этих замечательных существ Велес очень уважал. И если человек так сильно старается походить на них, он достоин всяческой похвалы. Пусть стараться походить на черного пса захочет только очень сумасшедший человек. Это совсем не повод, чтобы не восхищаться его необыкновенной любовью к этим милым и добрым созданиям. Да-да, они милые и добрые. Просто мир их совсем не понимает. Оттого и обзывает злыми и плохими. «А вы один, мой сумасшедший друг, или скоро подойдут ваши друзья?» – поинтересовался сталкер, не забывая о простой вежливости и обходительности, которую воспитанный человек проявлять обязан даже там, где это совсем не требуется. «Хотите чаю? Кофе? В зубы?» «Ой!» — сталкер сделал испуганные глаза. «Простите, нечаянно вырвалось». Парень закончил осмотр местности и заинтересовался чем-то из выброшенных вещей. Поднял, стал рассматривать, совершенно игнорируя хозяина лагеря. «Кстати, должен заметить, уважаемый, вы скотина и имбецил!» — недовольный рёк сталкер. «Все воспитанные люди, прежде чем ограбить других, столь же воспитанных людей, непременно произносят слова вежливости. Здороваются. Иногда, но этого, конечно, вам не понять, они еще и объясняют причину, по которой они вынуждены грабить несчастных. К сожалению, вы, дорогой мой друг, видимо, дебил, и потому ни слова не поняли». Сталкер, глубоко разочаровавшийся в человеческой природе, тяжело вздохнул и почти позволил себе невоспитанную матерную ругань. Но вовремя одумался. Кроме того, на горизонте появились новые люди. Как человек, воспитанный в добрых традициях, он должен был поприветствовать их. Потом их можно и убить, но вот поприветствовать, а если получится, то еще справиться об их здоровье, он просто обязан. Учуял он их давно, но вот в зоне видимости они появились только сейчас. «Здравствуйте», — сказал он. Лагерь стал заполняться самыми разными людьми. Общими была только татуировка на левом виске и выбритые там волосы. Еще выражение глаз. Причем за звериной какой-то сутью глаз он видел и разум. У большинства крохотный, едва заметный. Так, намек на его возможное развитие. Другие были, несомненно, умны, но одевались совсем странно. Вот хотя бы та интересная девушка, что сейчас подходит к костру. Она села на землю, скрестила ноги, положила на них автомат и стала смотреть в глаза сталкеру. Окинув ее быстрым взглядом, он стал смотреть только на ее правое плечо. Симпатичная. Висок выбрит, остатки волос зачесаны направо и натурально приварены к уродливой коже плеча. Будто ей взяли локон и прижали его раскаленным куском металла к плечу. Причем кожа начала плавиться, а волосы остались нетронуты жаром. На ней был надет плащ. Обычный, сталкерский, но черный, с золотистой вышивкой на левой стороне. Что-то узорчатое и непонятное. Еще на ней был жилет на молнии. Да, глухой и скрывающий почти всю шею. А на месте груди два выреза, позволяющие им нормально воспринимать кислород и благотворное влияние местного целебного воздуха. Только соски закрыты узкой полоской кожи, оставленной в вырезах. Ноги в обтягивающих ее симпатичную нижнюю часть штанах, а на коленках штаны драные. «Вы прекрасны, леди», — — сказал сталкер на всякий случай. «Не подскажете, как вы так ловко впаяли свой чудесный скальп в это хрупкое нежное плечико?» «Могу и тебе впаять», — сказала ему девушка, и Велес снова посмотрел ей в лицо. У нее оказался красивый молодой голос. Зачем же она так изуродовала себя? Красивое лицо, фигурка что надо. Наверное, с ней произошел несчастный случай. Он посмотрел на трех мужчин, подошедших к костру и ставших за ее спиной. Те же извращения в одежде. Правда, один был оригинальнее прочих. У него не было большого выреза на штанах, только один маленький и посередине того места, где обычно есть ширинка. Правильно, оттуда выглядывала та часть человеческого тела, которую люди редко кому-нибудь показывают. Вот у него на груди зияла рана. Распорота кожа почти до ребер, и видно, как мясо, так собственно и ребра. Оно, мясо, покрыто желтоватой пленочкой, типа БФ-клея. Ну, бывает, поранился человек, сильно поранился, подлатал сам себя. Ага, а вот у этого индейца местного кожа на краях раны была оттянута в стороны и держалась на металлических кольцах, продетых в кожу, еще не снятую с ребер. Странный несчастный случай. Скорее, несчастный случай произошел очень давно, в раннем детстве парня, когда мама уронила его в форточку восьмого этажа ее скромного жилища. Вот сию мысль Велес и озвучил. У всех темных и даже тех, что обшаривали лагерь и заняли оборону по периметру лагеря, зло полыхнули глаза. Но все промолчали. «Возможно, я ошибся», — сказал Велес, немного расстроенный таким пофигизмом к собственной персоне. «И вас на самом деле уронили с пятого? Но вы упали прямо теменем. Какое несчастье! Вы не пробовали лечиться? Возможно, вас еще можно вернуть в общество полноценным и полезным гражданином. Несчастный вы мой идиот!» «Закрой пасть!» — рыкнула девушка и пролаяла своим друзьям нечто на неизвестном Велесу языке. Потом повернулась к нему. «Ты кто такой?» «Сталкер!» — ослепительно улыбнулся ей Велес. Девушка скривилась и плюнула в костер. Велес ощутил, как в нем закипает гнев, а улыбка быстро тает. Еще он почувствовал, что привычные роли меняются. Теперь из себя его выводит собеседник, а не наоборот. «Простите», — сказал Велес, состроив скорбную мину. «За что?» — рыкнула презрительно девчонка. «Я назвал вас леди», — он покачал головой. «Простите мне мою оплошность. Я просто сразу не понял, что вы не леди, а всего лишь дешевая шлюха. Простите». «Теперь буду знать». «Ты придурок!» — зашипела девушка. «Нас тут два десятка. Ты сидишь на заднице и даже моргнуть не успеешь, как мы нашпигуем тебя свинцом. Прикрой свой ротик, ублюдок, и открывай только, когда я задаю вопросы. Понял? Теперь, что ты тут делаешь?» «Гуляю», — совершенно честными глазами поведал сталкер. «Поел недавно, а после плотного обеда, знаете ли, люблю погулять. Очень помогает пищеварению». Девушка засмеялась. Очень странно, откинув голову назад и широко открыв рот. И как-то истерически она смеялась. Так могут только люди, чей разум помутнен. Еще так умеют киношные злодеи. Да, только вот тут не кино. Что же с ними творится там, у ЧАЭС, с этими темными? Даже монолитовцы не настолько свихнутые. «А ты шутник», — как-то очень резко оборвала смех девушка. «Ты мне нравишься. Саба Атласа». Один из трех склонился к ней, очень почтительно. «Я хочу его. Разоружить. Когда мы закончим дело, я приму его в свое лоно». «Да, госпожа». Сабат выпрямился и кому-то кивнул. Тут же к ней склонился другой. «Госпожа, что делать с остальными?» «Девку возьмем с собой», — госпожа задумалась. «Ее я тоже хочу. Мужчин подготовить к ритуалу для восхваления Ангроманью». Она улыбнулась сталкеру. «Тебе повезло. В этом ритуале отрезают яйца». И она снова стала ржать во всю мощь своих легких, сильно тряся грудью. Несмотря на весь ее внешний вид, смотрелась обворожительно, потому как грудь была весьма красива. И Велес едва не заплакал. Он снова не ощутил ничего, там, где должен был бы ощущать. Неожиданно он понял, что не так уж и хорошо он воспитан. Он не станет объяснять им, почему они сейчас умрут. Он просто убьет их, и все. На его плечи легли чьи-то ладони. Они сжали его и потянули вверх. Велес позволил им сделать это, он был пока занят. Ровно через секунду он решил им немного помочь. И со всей силы оттолкнулся от земли ногами. Его тело свечой подлетело на несколько метров вверх. парни упали. Один неудачно, в костер. У него была рассечена щека и еще кровоточила обработанная тем же клеем рана, в которую он зачем-то вставил металлические крючки. Теперь туда набилась еще и горячая зола. Бедняга дико завизжал, но откатился от костра и встал на ноги так, будто боль ему совсем не мешала. Велес приземлился на ноги и картинно... Ну, не мог он иначе. Разве джентльмен станет просто пошло ломать руки и ноги и с тем после называть себя хорошо воспитанным человеком? Поднял руки с раскрытыми ладонями. Молнии, блестевшие в его глазах, затрещали в этих ладонях. Кто-то выстрелил и... тут же бросил оружие, будто обжег о него в ладони. Странный какой. Пуля ударила в грудь, но не слишком сильно. Рубашка и правда могла служить броней. На миг Велес даже заинтересовался тем, как отреагирует на такой удар пули в такую рубашку обычное человеческое тело, без его силы и крепости. Вовремя вспомнил, что сильно злится на этих несчастных и хочет их убить. Удерживая каменное выражение лица, какое могло бы быть у справедливого, но жестокого божества, он начал быстро закачивать в себя энергию сети и наращивать вокруг своего тела электромагнитный кокон. Его он подсмотрел у полтергейста. Увы, не все грани сети он мог понять только своим умом, иногда приходилось прибегать к плагиату. А кокон нужен. Этот попал в грудь, но ведь другой может попасть в голову. А раны в голову Велес переносил плохо. Он их пока не получал, но подозревал, что первая такая для него станет последней. Уже через секунду вокруг него полыхала сфера, настолько перегруженная энергией, что из сплетения электрических разрядов, составлявших ее, во все стороны били небольшие молнии. Одна ударила весьма эффектно, точно в задницу убегавшего в руины темного. Кстати, Велес, его увидев, опять забыл, что хотел их всех убить, и некоторое время пялился на это чудо мохнатое. У него сзади, на штанах, имелись два аккуратных выреза, через которые можно было детально рассмотреть его задницу. Так вот, сие замечательное дело поросло густой курчавой волосней. Ужасно. От удара молнии данный скальп, по ошибке наросший не туда, загорелся, и парень ускакал в руины в припрыжку. «Это женщина!» — воскликнул сталкер, совсем забыв, зачем он на этих странных людей обозлился. Он даже глаза выпучил и руки опустил. Кокон электричества настоятельно затрещал, напоминая, что он тут не по своей воле, и ему уже оно влом тут торчать, и не пора бы его уже вернуть в сеть, если его использовать никто не хочет. Велес ошалело стал рассматривать окруживших его людей. Они тоже на него смотрели, один за другим бросая оружие. У всех глаза широко открыты. Все явно шокированы, но... Что за фигня? Почему никто не трясется от ужаса? Велес задумался. Не хотят ли сим невежественным отношением очень тонко, но непременно грязно оскорбить? «Бал!» — истошно взвыла госпожа и ловко упала на четыре кости. Глянула на него и, истошно завопив, со всей силы ударилась лбом в землю. Визг мгновенно стих. Велес смотрел вокруг и тупо хлопал глазами. Один за другим темные обзывали его «балом». Он пребывал в некотором смятении, так как таких ругательств ранее не слышал и не знал, чего оно значит. Падали на карачки и втыкались лбами в землю. Вскоре все темные замерли без движения. Даже та, у которой задняя часть еще дымилась, прибежала обратно и теперь тоже землю целовала. «Чего это, а?» – спросил сталкер у самого себя. Велес постоял немного, сияя, как елка новогодняя, почесал затылок задумчиво. Что-то громко треснуло, и у него оба глаза съехались к переносице. Он даже покачнулся. Так больно оказывается, когда башку простреливает заряд, который обычному человеку мозги сварит прямо в черепе. Пообещав себе больше так не делать, он стал потихоньку отпускать энергию сети обратно, туда, откуда взял. Велес больше не сиял. Теперь выглядел почти нормально. Удивленный только очень. Никто не двигается, все стоят, задрав задницы к небу. Пожав плечами, Велес стал разглядывать новых друзей. Любопытство разыгрывалось с каждой осмотренной спиной. Чего тут только не было. 22 спины, и все такие разные, такие интересные. Он нашел даже такого, у которого между ребер торчали клыки кабана. Поразительно. Парень как-то сумел вживить их себе и не умереть при этом. «О, простите!» — сказал он, когда некто неопределенного пола взвизгнул. — Я нечаянно. Велес отпустил золотую цепочку, торчавшую прямо из тонкой шеи темного и исчезающую у него где-то в ребрах. Почти отошел, но не удержался и снова дернул за цепочку. Человек опять взвизгнул. Простите еще раз. Сейчас я специально. Просто интересно. А как вам это удалось, не подскажете?» Человек вздрогнул. Велес снова дернул цепочку. Человек снова взвизгнул. «Как интересно!» Так он минут пять ходил между сагбенными фигурами и размышлял, как их отсюда спровадить. А еще ему было любопытно, можно ли с ними подружиться. Кто знает, чего они сейчас все кланяются. Может, это у них национальная исламская привычка по пять раз на дню целоваться с почвой. Сейчас закончат, встанут, возьмут оружие, и придется их убивать. А жаль. Таких интересных существ он еще не встречал. Тогда с Догом. Он ведь почти и не смог рассмотреть их. Стреляли друг в друга, да одного в плен взяли. Чего там рассмотришь? А тут такие встречаются экземпляры. Он вернулся к девушке, у которой уже почти не дымилась шерсть. Посмотрел. Нет, ну реально, шерсть на заднице растет. Разве же так бывает? Велес засомневался. Наверное, она наклеенная. «Извините, пожалуйста». Он смущенно смотрел на клок шерсти в своей руке. «Я случайно. Просто у вас очень слабые волосы. Вам нужно попить витаминов». «Да». Он виновато смотрел в другую сторону и не знал, куда деть волосы этой несчастной. Так что он аккуратно положил ей их на спину, также аккуратно пригладил, чтобы не унесло ветром, и смущенно извинился снова. Потом отошел. Он изумленно качал головой. «Надо же, и вправду свои у нее волосы. На таком интересном месте. Наверное, она очень долго их отращивала. А он их спалил». Велес почувствовал себя очень виноватым перед этой странной леди. Он сел у костра, который превратился уже в горку золы, и стал ждать. Ничего не происходило. Он недовольно осмотрелся. Может, уснули? «Мисс, вы не могли бы пояснить, что вы сейчас делаете?» — спросил он у копны волос, склеенных лаком или чем-то подобным. «Презренный будет позволено говорить?» — не поднимая лица, сказала девушка. «Как? Презренная?» Велес потер подбородок. «Там росла щетина». Он улыбнулся. «Конечно, но давай ты скажешь мне свое имя, хорошо?» «Как пожелает могучий Баал!» Срываясь на виск, произнесла девушка, садясь на колени. Ладони она положила тут же на колени, а лицо сильно наклонило вперед. На этом лице отпечаталось непередаваемые словами счастья и восхищения. «Конечно, я не хвастаюсь этим направо и налево, но я правда весьма могучий», — тепло улыбаясь, сказал польщенный Велес и даже выпятил грудь колесом. «Мое презренное имя недостойно твоего слуха, мудрый Баал, но если ты хочешь его слышать, я назову его. Я Биат Рала», — поедая его восхищенным взглядом, нараспев протянула девушка. Велес важно кивнул. «Да чего хорошие, однако, ребята? И почему их называют психами? Они совсем не психи. Немного не в себе и только. Он больше никому не поверит, кто скажет, что они сумасшедшие и тому подобное». «Биат? А как звали тебя до... в миру?» — не совсем уверенно спросил Велес. Вроде вопрос сформулирован верно, но кто его знает? Он убедился, что сказал все верно. «Наташа Смирнова», — сказала девушка свое настоящее имя, так будто при этом ей пришлось съесть ложку навоза. «Почему ты называешь меня Баал?» «Господин не желает зваться своим именем?» — удивилась Наташа Биат и тут же, понимающе кивнула. «Демоны огненного легиона ада не носят своих имен среди вонючих людишек, дабы не запачкать их грязью и воню, поклоняющихся вонючему свету». «Да-да, примерно так», — даже закашлявшись от такой речи, сказал Велес. «Я предпочитаю зваться Велес». «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Тебе плохо?» Девушка замерла посреди движения и моргнула. «Я радуюсь. Прекраснейший Баал назвал мне свое мирское имя». «А, понял. Радуйся. Я потом спрошу», — великодушно разрешил Велес, всегда подозревавший, что он очень красивый. Биат завывала минуты три. Наконец успокоилась. «Я счастлива», — сказала девушка и села ровно. «Пусть величайший Баал знает это. Желает ли мудрейший Баал мое тело?» «А? Чего желаю?» «Я буду счастлива, если могучий возьмет меня!» Она стала часто дышать и начала расстегивать молнию своей обтягивающей жилетки с внушительной вентиляцией. «Прямо здесь! Прямо сейчас! Возьми меня, Баал! Возьми!» И расстегнула. шикарная грудь, не испорченная своеобразным увлечением этих замечательных людей, была явлена взору Велеса. «Красивая грудь, мисс. Очень красивая. Она твоя, Баал, твоя!» Девушка вскочила на ноги и яростно скинула плащ. «О, у нее, где волосы сросшиеся с плечом, плащ разрезан. А что, удобно». Девушка начала стаскивать свои обтягивающие штаны, исступленно завывая. «Мисс, я чрезвычайно занят», — промолвил Велес быстро краснея. «Увы, нет стеснения. Чего уж греха таить. В другой ситуации он с удовольствием принял бы предложение, немного невменяемой, но, надо заметить, хорошо воспитанной девушке. Краснел он по другой причине. «Сейчас никак не могу. Простите». Девушка застыла с открытым ртом, спустив штаны уже почти до колен. Стала одевать их обратно и разревелась. «Ты что, Наташа?» Завыла еще сильнее. «Биат, крошка, а ну прекрати!» «Мудрейший Баал не хочет меня!» Сказала она так, будто объявила конец света. «Я противна ему! Я не хочу жить с таким позором!» «А ну, цыц!» Рявкнул Велес и даже как-то само собой получилось, пропустил через глаза несколько электрических разрядов. Биат мгновенно перестала хныкать и, как есть, голая по пояс, села на прежнее место. «Я правда очень тороплюсь, милая Биат». Она засветилась, аки тазик из меди, который да начищен непременно поутру песочком белым. «Как только я смогу выкроить время, я немедленно найду тебя, Биат, и мы сольемся в огне безумной страсти, словно два демона». Он старательно пытался вспомнить, откуда там были демоны, но не смог. «Как два демона, и будем купаться в огненных лучах удовольствия и грехе прелюбодейства». «Ах!» — выдохнула она, умильно хлопая глазками. «Господин, я с нетерпением буду ждать этого дня. Благодарю тебя, прекраснейший!» «Да ладно, чего уж там!» — великодушно отмахнулся Велес. «Позволит ли могучий своим псам встать и лицезреть его лик?» Велес с удивлением осмотрелся. «Когда это Кут с Рутом подошли? Он их не чует совсем и не слышит». Потом сообразил, о ком речь, и, напустив на себя важный вид чиновника городского при выполнении своих непосредственных обязанностей, надув губы, кивнул, мол, можно. «Вставайте, псы ада!» — взревела девушка и подскочила на ноги, просто шикарно тряхнув грудью. «Темные дети апокалипсиса! Мудрейший Баал позволяет вам встать и целовать его стопы!» «Эй, эй!» — возмутился Велес, представив, как они будут обслюнявливать его новые ботинки. «Никаких поцелуев! Только смотреть!» «Да будет так!» Взвизгнула Биат и подняла вверх обе руки. Остальные начали вставать. Все темные числом 22 головы смотрели на него широко раскрытыми, очень влюбленными глазами. «Ну, можете еще восхвалять меня. Разрешаю!» Милостиво позволил сталкер, которого совсем никто и никогда не ценил. На него тут же обрушился шторм восхвалений. Велес млел и все больше считал, что этих милых людей просто подло оклеветали. Ну разве могли эти милые душки приносить в жертву младенцев? Что за чушь? Конечно нет. А как хорошо они воспитаны. А эти экстравагантные костюмы и продвинутые авангардистские идеи по дизайну украшений своих тел и нарядов? Просто это продвинутая, гениальная молодежь, которую простые люди не в силах понять и потому завидуют ей. Вот откуда все эти мерзкие слухи о них. А на самом деле они чудесные, просто чудесные люди. «Ну все, все, хватит, ребята, хватит!» Остановил своих воздыхателей Велес, начавший немного смущаться, когда отдельные несознательные личности принялись громогласно восхвалять множественные достоинства его половых органов. «И вовсе он у меня не такой длинный!» Пробормотал он едва слышно, скорее сожалея о данном обстоятельстве, нежели смущаясь его, и продолжил речь. «Сядьте, дети мои!» Сели. Прям там, где стояли. Один, несомненно, просто паршивая овца в стаде агнцев, уселся прямо на живот нарка. «Будьте любезны. Да-да, вы с железкой в носу». «Не железка? А что?» И правда заинтересовался Велес, на время забыв, как неприлично поступил этот заблудший агнец. «Как ты посмел прервать Баала?» Немедленно взвыла тут Биат, и, вооружившись ножом, попыталась двинуться на собрата, оскорбившего прекраснейшего Велеса, то есть, конечно, Баала. «Биат, девочка моя, успокойся, ладно?» Он встал так быстро, что Биат его даже не заметила, и когда он почти нежно обнял ее, потеряла равновесие. Биат услышала слова мудрейшего, которыми он открыто пред всей стаей признавал ее своей единственной избранницей и спутницей в крушении мира и, не сдержавшись, пролила несколько слез. Впервые в своей жизни Биат была так счастлива. «Да, да, я успокоюсь, мой господин», — прошептала она. «Вот, молодчина», — ласково сказал Велес, отметив, что от его прикосновений девушка буквально в восторге и почти растеклась по его рукам. «О, давно, давно он подозревал, что просто неотразим для женщин. Как же замечательно, что наконец он смог в этом убедиться воочию. И прекрати плакать». «Это слезы счастья, мой господин», — пробормотала Биат. Она томно вздохнула и чуть повернула голову, чтобы он мог получше разглядеть следы ее ритуального мучительства на плече. Мудрейший Баал оценит все муки, что она пережила, и сделает ее своей первой избранницей. «Это прекрасно, девочка моя, что ты счастлива!» Велес с трудом удержался, чтобы не выронить ее, когда прямо в лицо ему случайно ткнулся уродливый шрам на ее плече. Взгляд упал на часто вздымающуюся грудь девушки, правая, которая грудь, даже плотно прижалась к нему. «Обидно, блин, что он сейчас в броне этой. Через нее нифига не чувствуется. Надо узнать, где они ошиваются. На днях он к ним точно заскочит. И снимет этот бронник, и...» Велес грустно вздохнул. «И что? Рассмешит ее до потери пульса?» «Нет, такого позора он не переживет». Велес нежно поцеловал ее в лоб, собираясь отпустить осторожно. «Ах!» — выдохнула Биат. Нож упал из ее рук. Она откинулась еще сильнее на его могучие руки, что повелевают молнии небес и дают знак легионам ада штурмовать золотые врата рая. Она прогнула спину и сильнее выставила вперед свою грудь. Сейчас он возьмет ее. На глазах у всей стаи, чтобы они знали, что могучий Баал сделал ее не только спутницей своей, но и назвал своей любимой рабой. Именно ей выпадет честь нести знамя легиона Баала, когда запылают небеса мира и падут врата рая. «Возьми меня, Баал! Возьми меня!» — кричала Биат, самая почитаемая демонами отцами из всех псов ада. «Биат, ты забыла, о чем мы договорились?» — смутился Велес. «А как тут не смутишься, когда тебе на лицо ложат такую шикарную грудь, а у тебя не... в общем, некоторые физиологические проблемы?» «Я помню!» — завыла девушка и рухнула на колени. Она немного испугалась сейчас. Хозяева могучие и злопамятные. А она так оплошала. Оскорбила хозяина своей плохой памятью. Так нагло полезла к нему, когда он уже сказал ей, где и когда это будет. «Не сердись на меня, Баал! Я помню!» «Хорошо, хорошо!» Велес поднял ее на ноги и мило улыбнулся. Нахмурившееся личико тут же осветилось улыбкой. Даже глаза эти хищные стали красивыми. Удивительно, как много можно добиться, просто поговорив с человеком. Эти ребятки вовсе не потеряны для общества. Да, он заглянет не только к Биат. Он будет их воспитывать и возьмет над ними шефство. Они все будут просто счастливы. И они станут добрыми и отзывчивыми, как Изя. «Мы готовы сопроводить прекраснейшего туда, куда он скажет», — сказала девушка, преданно взирая на Велеса. «Не надо, я сам». Велес на миг засомневался. Стал смотреть на ее грудь. Старался вспомнить, как это, когда... ну, это самое. Нифига. Он хмыкнул, немного расстроенный, и сказал девушке. «Оденься, пожалуйста. А потом расскажи мне, что вы делаете здесь». «Да, мой господин». Она быстро оделась и, став по стойке смирно, почти как солдат, отрапортовала. «Мы прибыли на базу, потому что организация обещала доставить нам девственницу». «Что? Зачем это?» «Для жертвы Вельзевулу, дабы приблизить день открытия врат». Велес мотнул головой. Он был расстроен. Они казались почти ангелами, эти умные, хорошо воспитанные молодые люди. Увы, он ошибался. Они воспитаны из рук вон плохо. «Ему не понравится эта жертва», — важно заявил Велес, который из принципа не терпел бессмысленных убийств, а тем более каких-то там жертв. «Почему?» — ошеломленно спросила сразу человек 15. Тут же побелели, Баал не разрешал им сейчас говорить, и попадали ниц, сильно стукнувшись лбами. «Да виделись на днях», — очень убедительно сказал Велес. На всякий случай посмотрел на лицо Биат. «Поверит? Может, у них не принято, что вымышленные существа между собой общаются?» «Он говорит, у него от них понос начинается». «Что начинается?» Биат даже наземь села от таких вестей. «Плохо ему от них», — еще более убежденно заявил Велес. «Понос, шерсть пучками на груди лезет, кости слоятся. В общем, не советую девственницу». «Ну, как же быть?» Биат потерянно смотрела в потухший костер. «Мы обязаны принести жертву?» «Да, ужасно. Просто ужасно», — очень сочувствуя несчастным, сказал Велес, а потом его осенило. «Поймайте долговца. Его принесите в жертву. Они вкусные». Биат начала громко выражать благодарность Баалу за его участие и ценную подсказку. Он сдержанно кивал им. «Интересно, как их Вельзеволу понравится долговец? Вот Кут с Рутом с удовольствием такого съели. Ничего так, нормальный низкокалорийный завтрак». Кстати, на досуге нужно поразмышлять немного и составить график воспитательных мероприятий относительно этих несчастных детишек. «Возьмите у организации что-нибудь другое», — сказал он, когда они закончили его благодарить. «Оружие или вот одежу получше». «Мы не пойдем туда», — Биат сжала кулачки. «Они убьют нас, если мы нарушим условия сделки». Она рухнула ниц и завыла. «Справедливый Баал, иди с нами! Накажи презренных, и пусть они захлебнутся своей кровью и их кишки!» «Прекрати уже бодать пол!» — раздраженно рявкнул Велес. Замолчала, села. «Придете, требуйте для разговора непременно таких людей. Лом, Жакан, Лиза. Понятно? Скажите им, что Велес просил быть с вами вежливыми и обходительными. Скажите Лизе, именно ей, ничего не напутай, Биат. Скажите, что Велес помнит, где могила парня, и может сообщить об этом арабу. Еще скажите, что я передаю им пламенный привет. И что Лиза сука. Нет, пожалуй, это им говорить не надо. Ну а потом торгуйте. Вы же чем-то собирались за девственницу платить? Ну вот и поторгуете. А теперь, ребята, говорите, где окопались, где все ваши, и идите. Я к вам загляну на днях». Биат долго молчала, потом хрипло проговорила. «Все здесь. Монолит. Теперь нас мало, и мы ищем новое логово». «Стоп! Как же вы собирались принести жертву? Ведь вы собирались принести ее в центре зоны, ведь так? Как же вы собирались туда пробиться?» «Мы знаем дорогу, о которой не знает никто. Небольшой группой там можно пройти незаметно, почти к самому монолиту». «Отлично!» — воскликнул Велес, не скрывая своего счастья. «Мне нужен этот путь!» «Я покажу! Почту за великую честь! О, могучий! Самый могучий!» «Да я понял, понял! Покажешь! Но потом! Где вы будете искать новое логово?» Девушка пожала плечами. «Ладно, дай мне кусок ткани, который ты долго носила. Нет-нет, трусики оставь при себе. Пожалуйста, солнышко, дай что-нибудь другое». Девушка кивнула и схватила нож. Ловким движением она отрезала кусок от подкладки плаща, распорола себе руку и измазала ткань кровью. «Возьми это, мой господин!» — протянула она ткань с поклоном. «Не совсем то, конечно, что я имел в виду. Ну да ладно». Он аккуратно свернул тряпочку и положил в свой рюкзак. «Дай руку», — сказал он ей, и девушка покорно протянула ему весьма грубое и глубоко разрезанное запястье. Велес порылся в своей аптечке, нашел нужную ампулу. «Будет больно», — и отколол ей верхушку. Ампуле. Жидкость эта, как он хорошо помнил, причиняла адскую боль, но раны заживляла отлично. Жидкость потекла в кровоточащий порез. Послышалось шипение. Велес свел края пореза как можно ближе. Глянул на девушку, как она перенесет такую боль. Жакан, помнится, плакать начал. Здоровенный мужик, в центнер весом, расплакался, как ребенок. «Совсем не больно», — произнесла Биат, трогая пальчиком порез, затянутый коричневой. Ну, по виду резина какая-то. «То есть как не больно?» — искренне изумился Велес. Биат испуганно задержала дыхание. Она все поняла. Ее стая издала вздох удивления. «О, мудрый хитер Баал, разрывающий души! Не стал бы Баал тратить своих величайших сил на какую-то ранку своей презренной рабы. И не ей предстоит нести знамя ада в день крушения небес. Все куда серьезнее. Только что падший архангел адского легиона отметил ее как свою избранную спутницу на кругах огня. Она будет удостоена чести, которой когда-то была удостоена прославленная демонесса Лилит. Биат Рала станет однажды демоном. Она обретет могущество падшего ангела и будет рядом с Баалом всегда. А он ведь такая душка, этот Баал. Совсем не такой ужасный монстр, каким его изображает Черная Библия. А как он был восхищен ее шрамом на плече. Он заметил его и был преисполнен довольства. Она видела это, а теперь он отметил ее. «Ты зачем плачешь?» — настороженно поинтересовался Велес у хныкающей девушки. «Еще ни один хозяин не был так благосклонен к нам, о мудрейший!» — счастливо улыбаясь, ответила Биат. «Вы знаете хозяев зоны?» — удивился, а потом кивнул Велес. «Так и есть. Имелись неподтвержденные данные, что группировка «Темные», истребленная монолитом, имела тесные контакты с некоторыми хозяевами. Мы знаем шестерых, милостиво открывшихся нам. Все они тоже очень могучие демоны адского...» «Да-да, понял. Вы знаете Сару?» — зло блеснув глазами, сказал Велес. «Хозяйка крови, очень мудрая и великодушная...» «И тварь конченая к тому же!» — закончил за нее Велес. Биат ахнула и, широко открыв глаза, прикрыла рот ладошкой. «Вы не могли бы передать ей кое-что?» «Только прикажи». «Ага. Вот значит что». «На словах. Послание могучий. Его нельзя говорить всей стае». Биат легко поднялась и, перешагнув залу костра, села рядом с ним, прижавшись к его плечу грудью куда сильнее, чем требовалось. «Прошу тебя поведать лишь мне послание для хозяйки. Могучий. В ухо, что ли, нашептать?» Девушка кивнула. «Ну ладно». Он склонился к ее уху. С этой стороны красиво смотрится она. Взял и куснул игриво за ушко. Девушка страстно вздохнула. «Нормально. Он ведь самый прекрасный, умный и так далее. И еще бы ей не понравилось». «Значит, скажи ей, что она...» Велес шептал, а девушка, поначалу млевшая и ожидавшая других игривых движений, все больше хмурилась. Потом покраснела. Велес стал еще жестикулировать, изображая какие-то не совсем приличные жесты. Биат побледнела. «Вот так», — закончил он говорить. Тут же передумал. «Вот, вот еще что передай, что ее...» У Биат вытянулось лицо буквально через 10 секунд. Она сжалась вся и стала нервно кусать губы. Когда Велес закончил говорить и жутко довольный уселся ровно, она пробормотала, едва ворочая языком. «Если я все это ей скажу, она меня убьет». «Думаешь?» Биат отчаянно закивала головой. Велес расстроенно вздохнул. «О, а если я напишу ей послание, а ты передашь?» «Баал будет писать своей кровью?» «С какого перепугу?» «Но демон всегда пишет свои послания своей огненной кровью». Велес взял у нее нож и полоснул по своему запястью. «Приболел я малость», — кашлянул для убедительности. «Плохая экология. Холодно тут у вас очень в зоне. Кровь не горит совсем. Светится только». Биат лишь головой кивнула. Она никогда не видела, чтобы текущая из раны кровь светилась мягким алым светом. И чтобы раны заживали прямо на глазах тоже. Она быстро нашла блокнот и ручку. Оба предмета находились в личном пользовании у псов ее стаи, и они были счастливы пожертвовать свои вещи для прославленного Баала. Велес принял блокнот и ручку, вежливо поблагодарил и стал писать. С непривычки получалось плохо, но вскоре он навострился к этому делу и стал строчить быстрее. Биат покорно ждала. Прошло 10 минут. Мудрейший сосредоточенно писал. Его могучие руки порхали над бумагой, создавая послание его сестре по сонму падших. Великое действо видела сейчас стая. Все они в почтении и восхищении сели вокруг могучего Баала, почтившего их разговором и выделившего их особым заданием из числа всех псов, что есть у легионов в мире людей. Не смея нарушить сосредоточение прекраснейшего, псы старались даже дышать бесшумно. Ничто не должно вызвать гнев могучего Баала. Они живут, чтобы Баал был доволен. Биат внимательно осмотрела свою стаю. Никто не нарушил правил, все вели себя достойно. Она увидела спутников господина. Они лежали на земле в полном беспорядке. Биат покраснела от стыда. Баал назвал ее своей избранницей, а она проявляет такую безобразную лень и глупость. Биат указала жестами двум молодым псам, чтобы аккуратно уложили спутников господина и оберегали их покой. Потом посмотрела на мудрейшего. Баал все еще писал. Высунул язык, прикусил его, глаза блестят и азартно чиркает в блокноте. Биат восхищенно ахнула. «Он так прекрасен, так бесподобен!»